266. Явление иерархии обеспечивает превращение обычного в ценное и притворение малого в значительное. Можно видеть, как последователи иерархии обогащались истинными ценностями. Так можно будет когда-нибудь издать жизнеописание последователей иерархии. Получится убедительная картина. Но для следствий нужно действительное признание иерархии всем сердцем, без оговорок.